Глава 9. Филер явился прямо как конек-горбунок, даже посвист не потребовался. Судя по докладу, силы госпожи Блохи оказались не безграничны. После вчерашних подвигов сделала передышку, с утра более не выходила. Родион собрался идти напрямик, то есть в номер, как вдруг из дверей дома Макарьева выпорхнуло создание в светлом платье под игривой шляпкой и направилась волнительным шагом в сторону Екатерининского канала. Приказав Курочкину быть под рукой, Ванзаров припустил за дамой в полном смысле. Господин Чилыкин, титулярный советник, служащий городской думы, отпросился со службы пораньше, чтобы отдаться утехам недорогой, то есть платной, любви. Обсудив цену с барышней, несколько в возрасте, но достаточно милой, поторговался и уже было согласился, как вдруг некий субъект, слегка помятый, но в теле, резво схватил ее за руку, дернул на себя, сурово заявил: «Эта барышня занята», и увлек за собой. Чиновнику только и оставалось выругаться с досады. «В самом деле, не будешь же драться на улице за самку. Не те, знаете ли, времена. Культура победила дикость в некоторых вопросах». Липа, как ни в чем не бывало, просунула руку глубже под локоток, прижалась и спросила нежно журчащим голоском: «Куда меня ведете?» Стальное сердце выдержало прикосновение теплого женского бока, только биться стало чаще. Ванзарову оставалось только язвить: «Куда делись мрачные мысли? Цветете и хорошеете», — сухо заметил он. «Ах да, нельзя же все время думать о плохом, и ребенку вредно», — Липа кокетливо улыбнулась. «Такой сильный и страстный, так беспокоитесь обо мне. Женскому сердцу надо совсем немного теплоты. Вы так внимательно заглядываете мне в глаза, словно хотите узнать мою душу. Смотрите, смотрите, такой милый, у вас красивые глаза и усы чудные. Я говорила, что они вам идут». Говорили слишком много и слишком мало правды. «Вам не идет хмуриться, милый мальчик? Правда, это так скучно. Куда интереснее выдумать историю о родителях в Базеле и сценическом таланте по части глотания шпаги и о том, что не знали соперницу. Врать так глупо. Зачем?» «Надо получать удовольствие от жизни. Хотите познать глубину страсти?» «Обязательно, но не сейчас». Родион крепче прижал маленькую ручку, мало ли что. «Куда интереснее выяснить простой вопрос. Отчего вы вернулись в профессию так стремительно, как только узнали о смерти Нечаевой?» «Не понимаю, о чем вы?» «О том, что за вчерашний вечер и сегодняшнее утро вы заработали около 40 рублей, примерно половину моего месячного жалования. Другой простой вопрос. Зачем понадобились деньги?» «Следили за мной. Ай, как некрасиво. А еще воспитанный мальчик». Что подсказывает жизненная логика? Бородин богатый и нежадный. Его невеста номер один тихо скончалась. Но невеста номер два цела и невредима. Почему бы ей не включить женское обаяние и не вернуть себе жениха? Почему бы не рассказать о ребенке? Почему бы не попросить денег, раз они так нужны? «Нельзя быть таким болтливым. Мужчине это не идет. Не тяните, больно». Но госпожа Незнамова поступает наоборот. Не боясь опасности, о которой предупреждал мудрый чиновник полиции, то есть я, отправляется прямиком на панель. Для чего? «Мне становится скучно. Давайте поговорим о вас». «Еще вопросы. Почему госпожа Незнамова проиграла матч? Почему на ее победу, в которую только сумасшедший поверил бы, сделаны огромные ставки? И кто этот романтический храбрец?» «У меня чудесная мысль, Ванзаров. Сыграем на бильярде? Фору дам. Хотите два шара? Нет, три. Только на ставку не скупитесь. Скажем, 50 рублей». «Ставку? Это можно. Только объясните, для чего ваша соперница накануне матча сняла все сбережения и куда они загадочным образом делись? И еще 3000 взялись?» И все были поставлены на невероятный выигрыш госпожи Незнамовой. «Погода чудесная. прокатимся с ветерком». «Так что же случилось, Олимпиада Ивановна? Почему Варвара вдруг наплевала на деньги и выиграла матч? Что произошло? Что показало безумным киксам, когда партия была у нее в руках?» «Довольно. Пустите». Но Ванзаров держал крепко. Липа трепыхнулась и затихла. «Что вам надо от меня?» — спросила внезапно резким тоном. «Для чего вчера приезжала ваша родственница?» Липа упрямо молчала, даже не стала выкручиваться. «Где и когда познакомились с Аглаей?» «С кем?» — спросила она удивленно. «Про какую Аглаю уже в другой раз говорите? Не знаю я никакой Аглаи». «Вашу родственницу зовут Глафира Панкратовна Кошелева?» «Так вы это пронюхали? О, какой вы сыщик!» «Чиновник полиции. Что известно о ваших родителях? Тетушка рассказывала подробности?» «Это очень личный вопрос. Мы почти не знакомы, я, право, не знаю. Заодно познакомимся. Кто были ваши мать и отец?» «Вы не поверите». «Поверю, если не станете лгать». «Почти нечего. Сколько раз пытала тетушку, но она отговаривалась. Мне кажется, я незаконнорожденная дочь какого-нибудь графа и кухарки». «Первого ребенка отдали на воспитание Кошелевой?» Липа замерла, словно попала подметкой в клей. «Откуда?» — кое-как выдавила она. «Полиции все известно», — нагло заявил Родион, не имевший в распоряжении ничего, кроме логики и умения делать выводы. «Где этот ребенок сейчас?» «Вы делаете мне больно». «Терпите». «Ах, в моральном смысле. Облегчите боль признанием». «Умерла при рождении», — тихо ответила Липа и отвернулась. «Быть может, чтобы не показывать слез. Или что там происходит с женщинами, когда они не в себе?» Но полицейскому с остальным сердцем это не помешало. «Где похоронена?» «На Смоленском». «Кто отец?» «Да кто его знает?» «Из сиротского дома попали в дом терпимости?» «Куда же деваться, бедной сиротке? Красавчик?» Незнамова подмигнула обольстительно, как будто вмиг позабыв свои горести. «Нет, все-таки не такая уж плохая актриса. Зря антрепренеры отказались». «Кардашевой, что ли?» «Какой прыткий!» «Проболталась старая корга. Вам-то что? Было и быльем поросло». «Нет, не поросло. Иначе бы Рок не собрал три жертвы. Наверное, безвинные». Кажется, Нечаева опять не поняла. Или сыграла мастерски, хоть таланта нет. Ослабив хватку, Родион перечислил тела в порядке обнаружения. О предсмертной записке тоже не забыл. «Горничная наложила на себя руки?» С необычайным интересом спросила Липа. Прямо-таки с неприличным интересом. «Чего не бывает от несчастной любви к господину Бородину?» «Вы меня заинтриговали». «Логика подсказывает, что яд, которым была отравлена госпожа Нечаева, принесла Тонька. И тут надобно задать главный вопрос. Понимаете, какой?» «Нет», — искренне призналась Липа. «Почему флакончик брометила предназначался ей, а не вам?» Судя по задумчиво наморщенному лбу, барышня взвешивала тщательно и осторожно. Ведь на одной чаше весов помещалась ее жизнь. «Я могу быть свободна?» «Это во врачебно-санитарном комитете узнаете». Не прощаясь, Липа быстро пошла в сторону меблированных комнат. За спиной бесшумно вырос Курочкин. «Хитрая бестия!» «Блоха! Сами же окрестили», — сказал Родион с некоторым уважением. «Не упустите ее сегодня вечером, Афанасий Филимонович. Теперь она знает, что за ней следят. Будет осторожничать и хитрить. Сегодня должно что-то произойти, очень важное». «Никуда не денется», — заверил Филер. От этих слов стальное сердце чиновника полиции стало биться уверенней и спокойней. Жаль, что шальная догадка не подтвердилась. На зрачках Липы не было и следа наследственной искры.